там, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков. Тася дружила с братьями и сестрами Миши, особенно сроднилась с Надеждой. Та была безмерно благодарна ей за искреннюю и беззаветную заботу о брате, за то, что она не требовала от него, как иные жены, особых нарядов и внимания, чтобы не отрывать его от работ. Когда Михаил сидел за письменным столом, она ступала неслышно, могла стать своего рода невидимкой, тем самым давая ему возможность остаться наедине с мыслями. Юрий Львович Слезкин так описывает его жизнь. Жил Миша тогда бедно, в темноватой сырой комнате большого дома на Садовой со своей первой женой Татьяной Николаевной. По стенкам висели старые афиши, вырезки из газет, чудаческие записи. Был Булгаков стеснен в средствах, сутулился, поднимал глаза к небу, воздевал руки и говорил: «Когда же это кончится?» Припрятывал золотые, рекомендовал делать то же. Любопытное замечание. Золотые, имеется в виду червонцы, разумеется, были частью приданого Таси, а у нее не было даже элементарно приличной обуви и одежды. Она была совершенно нетребовательна в этом отношении к мужу, понимая, что деньги нужны на самый худой случай, на питание, чтобы Миша мог писать. И несмотря на наличие золотых, Михаил из Москвы сообщает матери в Киев: «Мы с Таськой уже кое-как едим. Запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова» и так далее. Тася была безмерно счастлива, когда матери Миши пришло письмо от сына Николая, свидетельствующее о том, что за границей приходится ему туговато, но главное, он жив и здоров, учится в Загребском университете, радовалась, что жив Ваня и пишет чудесные стихи: «Балкан», «Кровавые утесы», «Гигантской брошенной рукой осколок», словно знак вопроса, «И, прорубив седой гранит, змеистый путь наверх бежит. Пастух овец сбирает стадо, чтоб узкой горной тропой до темноты в селе быть надо, где после трудового дня прилечь у дымного огня. Наш поезд мчится вдаль туннеля, ловлю последний луч. Закат на горы стелит алый плат, туманом пеленает ели. Какая мощь и старина в тебе, угрюмая страна!» Чувство утраты родины и семьи омрачало жизнь младшего брата, тоску он заглушал вином. Татьяна Николаевна говорила, что Михаил буквально смотрел в рот всем, кто приезжал из-за границы, пытаясь узнать побольше о тамошней жизни. И совершенно неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы он, тяжело больной, все-таки не умер при переезде и чудом оказался там. Как бы он пережил потерю родины, родных, учитывая его азартный характер и шалости с кокаином еще в Киеве. Родились бы «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», не постигла бы его горькая судьба младшего брата. Ведь он оказался бы в более худших условиях, чем, к примеру, Набоков, и не имел среди русской эмиграции такой популярности, как Бунин, Мережковский, Гиппиус, дом Аминада, Шполянский. Не будем гадать о том, как сложилась бы его литературная жизнь за границей, но еще раз отвесим низкий поклон Татьяне Николаевне за то, что она спасла его для русской и мировой литературы. Михаил Афанасьевич писал, что сделанное для него Тасей не поддается учету. Позднее, перед смертью, он ощутит это еще с большим накалом чувств. В последнее время перед разводом, который, несмотря на ухудшение отношений,